Нари, на минутку, окликнула меня Цунаде. Пожелав Наруто спокойной ночи, я пошел с ней на балкон. Узумаки лишь зевнул и завалился спать, даже не сняв ожерелье. Думаю, после сегодняшнего он с ним будет и спать, и мыться, и гулять, лишь бы снова не сперли. О чем вы хотели поговорить, Цунаде сама? Поинтересовался я у женщины. Та вздохнула. О том, что ждет тебя в Конохе. Вернее, об одной весьма неприятной личности. Поморщилась она. Тебя могут все еще считать угрозой, поэтому не упустит случая посадить тебя на поводок. Уже посидел на цепи, спасибо. Процедил я, вспомнив веселое времяпрепровождение в карцере, где чуть не рехнулся. На меня кто-то установил печать, которая влияла на мои мысли. К счастью, проклятая печать создателя ее выжгла. С одной стороны это хорошо, но с другой, тот, кто ее установил, проверит, как она работает и работает ли. Так что тут тоже палка о двух концах. Нары, как бы то ни было, ты Синджу, пусть и такой, оригинальный. Ирьонин явно подбирала наиболее подходящее слово. Я не сомневаюсь, что кое-кто в Конохе положил на тебя глаз в плане того, кто ты. Поэтому предупреждаю тебя заранее, в течение 2 месяцев ты будешь проходить лечение и реабилитацию в больнице Конохи под моим наблюдением, заодно выучишь историю, чтобы не бездельничать. После этого ты сдашь экзамен на звание Генина Конохи и станешь членом команды. Мы с Джиреей все продумали, и этот вариант лучше, чем если бы ты попал в корень Анбу в прямое подчинение Шимуриданза. Поверь, он очень гнусная личность и не брезгует ничем для достижения цели. Для него цель оправдывает средства. Еще не хватало, чтобы ты стал безэмоциональным убийцей, беспрекословно выполняющим даже самые грязные приказы. Я понял, тетя, выдал я, стиснув кулаки. Правильно говорят, жизнь – дерьмо. Я и так почти не проявлял эмоций в Атагакуре, что мне потом вылезало боком, еще не хватало вернуться к тем временам. Но блин, защита мне ох как нужна. Хочешь, не хочешь, а все же придется принять фамилию, может и привыкну со временем. Самое трудное лучше оставлю взрослым, а сам буду сидеть тихо и не отсвечивать. Глава 21. Не успели вернуться, а дела настигли. Путь до Конохи занял у нас от силы день, и то потому, что больше непредвиденных остановок не было. На воротах нас встретили скучающие стражи, которые, узнав Цунаде, мгновенно оживились. Пропустили нас без проблем, пока перед нами не возник какой-то шиноби в белой маске с узорами. Цунаде сама, Джирая сама, поклонился он. Прошу прощения, но мне приказано проводить Нарайкуна к совету Конохи. Вот блин, прошептал я, последние слова явно не предвещали мне ничего хорошего. Одного я его не пущу, заявила тетушка. Так и передайте старейшинам. Разговор будет вестись только в моем присутствии и никак иначе. Нары, я аж вздрогнул, когда она сжала мое плечо. От меня ни на шаг, понял? Да, отпираться бессмысленно. Наш дальнейший путь лежал в резиденцию. Наруто куда-то убежал, Джирая ушел Шуншином, наверняка опять к источникам подглядывать за девушками. По пути я на себе словил далеко не один неприязненный взгляд. Ага, да, семейное сходство с отступником, мать его за ногу. Но и вечно под превращением я ходить не могу, так что лучше нацепить на лицо выражение «мне на вас пофиг» и сохранить себе нервы. Резиденция Хокаге впечатляла размерами, правда, внутри пришлось проходить через толпу. Понятно, что тетушка одним своим появлением заставила всех работать, но некоторые из них явно недоумевали, увидев меня в такой колоритной компании. Это уже начинает раздражать, причем сильно, печать чешется. Стоит мне сорваться, и ударная волна обеспечена, нужно сохранять спокойствие и покерфис. Внезапное появление перед нами еще троих ниндзя в масках заставили меня на рефлексах отскочить назад и приготовить сюрикены. Нары, успокойся, приказала Цунаде, убери оружие. Простите, рефлекс, извинился я, убрав метательные звездочки. Цунаде сама, поклонились масочники. Так, понятно, новому Хокаге показывают здесь все. Притворяюсь фикусом, будто мне неинтересно, авось прокатит. Этим ребятам ничего не стоит меня скрутить, мне не нужны лишние проблемы. Внезапно на нас вылетел какой-то мелкий мальчишка с синим шарфом, а следом за ним к нам примчался Наруто. Это ты, завопил мелкий, тыча в меня пальцем. Ты убил моего дедушку. Не понял, это он на ком? Конохамару, Нары этого не делал. Вступился за меня Узумаки. Братик Наруто, как ты можешь его защищать? Он убийца. Так, дело скоро до соплей дойдет. Наруто-кун, я вообще не понял, о ком он. Я выжидающе посмотрел на блондина. Ну, Тот почесал затылок. Конохамару, внук старика третьего. Все, теперь понял, почему эта сопля так агрессивно настроена против меня. Масочники, Цунаде и Шизуни наблюдают за нашим ток-шоу, а как по мне, пора заканчивать спектакль. Бить не буду, во-первых, это ребенок, во-вторых, будет по деревне гулять сплетня о том, что некий клон Рачимару позарился на жизнь внука третьего Хокаге. Мне такой славы не надо, нынешний сыт по горло. Я третьего не убивал, нервы в коробочку, как говорил еще мой отец. Я пытался его защитить, но не смог. Врешь, он мертв из-за тебя. Походу, у мальчишки уже истерика началась. Ну да, попробовал бы он так накинуться на самого Орочимару, попал бы в комнату наказаний только так. А так вон, есть альтернатива в виде меня. В общем, мелкого увели отсюда, а Узумаки принялся тормошить Цунаде и напоминать ей, что пора в больницу лечить трех пациентов, Саске, Ли и некоего Какаши. Понятное дело, что я иду с ней, хотя желания нет никакого, не люблю больницы. Первым пациентом Цунаде стал тот самый Какаши. Да, досталось мужику, иначе не скажешь. Хотя он какой-то странный, даже в палате лежит на койке в черной маске на пол лица. Хотя, может, у него просто такой бзик. Цунаде после того, как вернула его в реальный мир, отругала его за то, что проиграл бой, и вышла из палаты. Что ж, Наруто без сенсея не останется теперь. Следующим был Саске. Не знаю, что там сделал Итачи, но пацан лежал в отключке явно с того самого момента, когда мы повстречались в той гостинице. Рядом с его койкой сидела Сакура. Я же, памятуя про ее дрочливость, остался стоять у двери. Много времени это не заняло, через каких-то пару минут Саске принял сидячее положение, а Сакура с плачем повисла у него на шее. Тому явно чихать на это, раз взгляд мутный. Не лезь ты к ним, осадил я Наруто, который дернулся к ним. Оно тебе надо, но... Паник он, не отводя взгляда от сокомандников. Блин, да тут даже мне понятно, что он там третий лишний. Молчание прервало появление Гая. Зеленое чудовище снесло дверь и утянуло Цунаде за собой, тараторя о том, что нужно осмотреть Ли. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. А вот с младшей копией Гая все оказалось намного серьезнее. Во всяком случае, именно так я расшифровал мрачное выражение лица тетушки, когда она проводила обследование. «Гай-кун, давай-ка выйдем», — хмыкнула она, уводя его за собой. «А как же?» — тот бросил выразительный взгляд на меня. «Да ничего Нарай не сделает твоему ученику, успокойся. Терпение явно не является ее лучшим другом. Вот увидишь, толстобровик, Цунаде Баачан поставит тебя на ноги». Узумаки пытался подбодрить покалеченного парня. Я лишь кивнул, подтверждая его слова. «Если она способна за считанные секунды излечить чуть ли не смертельные ранения на себе, то и с этим справится». Гай и Цунаде вернулись через пару минут, причем у первого был сильно мрачный вид. «Вот что, врать и юлить не буду. Начало Синджу. Твои травмы очень серьезные. Шансы на успех операции 50 на 50. Мой совет, забудь о том, чтобы дальше быть шиноби. Хоть жив останешься. По-моему, цвет лица Ли стал похож на мой. Ну да, или умираешь на операционном столе, рискнув и согласившись, или остаешься живым калекой. Выбор, конечно, за ним, но я не знаю, что бы сказал на это я сам, оказавшись в такой же ситуации. Узумаки сам в шоке от слов тетушки, но мне кажется, что такими вещами она шутить не стала бы. Последним на очереди был я. «А может, не надо?» – взмолился я, состроив вид мученика и бедного ребенка. «Мне не поверили. Надо!» – припечатала блондинка и потащила меня за собой, перед этим дав понять Наруто, что ему с нами больше делать нечего. Тот с недовольным видом ушел. Вымученно простонав, я поплелся за ней, пытаться вырваться из ее хватки не стал. Мало ли, вдруг по макушке треснет. Ну не люблю я больницы, а уж после Этагакури это для меня вообще кошмар. Меня привели в какую-то лабораторию, где я тут же забился в угол, ища пути отступления. Ага, сейчас, дверь заперли, а окно охраняется Цунаде. Успокойся, Нарай, просто проведем анализы. Никто тебя тут не будет резать и обкалывать. Вздохнула она. Ага, хочется верить. Впрочем, это же не Орочимару или Кабуто, можно и попробовать. Блин, мы провозились аж до вечера. По-моему, меня прогнали по всем видам обследований, какие только есть, анализ крови, как я с перепугу не обернулся, сам не знаю, но печать отозвалась болью и фиолетовой вспышкой чакры, слюны, кардиограмма, много всего, так что тетушка зачитывалась длинным свитком с результатами, где-то удивлялась, где-то хмурилась, даже догадываюсь, что там обнаружилось помимо ДНК первого, иммунитет к большинству ядов, регенерация, куча змеиных модификаций, хотя это, наверное, уже наследственное. Ну и нельзя забывать про отвратительное состояние моей пищеварительной системы. Голода я хоть и не ощущал, но жил на одних пищевых пилюлях да воде. Значит, не ошиблись. Пробормотала Цунаде, наконец отложив свиток в сторону. Вот только зачем это Орочимару? Тетя, подал голос я, все еще сидя на столе, зато хоть теперь одетый. На чистоту, Нары, да, ты клон Орочимару с изрядной примесью ДНК моего деда, чуть ли не наполовину, однако, я нашла признаки изначального отторжения клеток. Проще говоря, ты не должен был вообще выжить изначально, огорошила меня женщина. Очевидно, что-то пошло не так и клетки полностью приживились. Понятно, значит, я попал в практически мертвую тушку, а процесс освоения и приживления запустился, когда в тело угодила душа. Вот и не верь в потусторонние силы, хотя шинигами я уже видел воочию, но лучше об этом никому не знать. Пусть прихвостни создателя и он сам лучше думают, что просто им улыбнулась удача, относительно. А есть что-то по проклятой печати, я потер метку на шее, что-то очень странное. Она постоянно тянет из тебя чакру, правда не так сильно и это почти не влияет на твою СЦЧ. Ты говорил, что печать, которую на тебя кто-то установил, была выжжена чакрой из проклятой печати. Нужно проводить дополнительные исследования. Ну да, вот только о том, что во мне обитает полуразумный сгусток чакры создателя, я лучше буду помалкивать, пока плюсы от такого соседства перевешивают, а там, глядишь, общий язык найду с этой аномалией. И, что дальше, вырвалось у меня, а дальше будем опираться на результаты, Цунаде указала на свиток, и оформлять документы на опеку, это уже моя забота. Не думаю, что совет Канахи оставит все, как есть, но ты будешь обезопасен от посягательств. Мой дед, Хаширама, был легендой, так что сам понимаешь, такое родство приносит не только пользу, но и проблемы. Тех же охотников за редкими кетки генкаями, например, Данза, уточняю, вспомнив, от кого она намекала держаться подальше, и он тоже. Так что я к тебе приставлю одного-двух членов Анбу безопасности ради, а по деревне не поползут слухи, что я, ну, сын от вас и создателя. Почему-то эта мысль мне только сейчас в голову пришла. Я же очень похож на него, а фамилия будет Синджу. Это не твои заботы, я сама справлюсь, отрезала Цунаде. Тем более у кого мозги есть, те не поверят вранью. Ладно, здесь мы закончили, мне еще нужно перебрать все книги по медицине. Вздохнула она. Тебя ведь обучали Ирион Дзюцу, так, две головы лучше, чем одна. Согласился я с ней и спрыгнул со стола. Я помогу вам. Помощь лишней не будет, думаю, я и Шизуни привлеку тоже. И правда, я на уровень интеллекта не жалуюсь, а с таким учителем, как Кабуто, нужные знания в голове надолго отложатся. Пусть он и гад последний, но учить умеет. Слава богу, мы наконец вышли из лаборатории, не люблю такие места. Блин, а ведь мне потом на 2 месяца ложиться в больничку. За что? Надо сказать, Шизуни была в шоке, увидев Цунаде за работой. Хм, а до этого она что? Только лентяйничала, не верю, иначе бы давно потеряла форму и забыла навыки ниндзя-медика. В общем, тетина помощница по большей части отпаивала наставницу чаем и кофе, пока мы с ней разбирали литературу. Я для быстрой работы создал 3 теневых клонов, так что штудировали книги мы впятером. Пока безрезультатно, что можно было понять по недовольному ворчанию Цунаде. Да и мне ничего не попалось, впрочем, я все же больше по математике и физике, а не биологии, хотя знания в меня вбивали кнутами. Все более-менее подходящее я записывал в блокнот, которым меня снабдила Цунаде, после чего показывал ей. В общем, сошлись на том, что нужно найти еще книги по медицинским техникам. Тут Синджу вспомнила, что подходящий томик находится в покоях Хокаге в резиденции. Я принесу. Вызвался я, все равно мне ничего подходящего не попалось. Развеяв клонов и получив от них ворох информации, я растекся лужицей на диванчике, где сидел, в глазах все плыло и крутилось. Тетушка, сжалившись, принялась лечить мою бедную дурную голову. «Будь осторожен», — напоследок сказала она, после чего я ушел Шуншином. «На скорость не жалуюсь, остановок делать не собираюсь, так что до резиденции я домчался с ветерком. А вот там меня поджидал сюрприз, нужная комната оказалась заперта, а возле нее столпилось несколько ниндзя и Наруто в том числе. А что происходит? Поинтересовался я. А, привет, Нары. поздоровался, не глядя Узумаки. «Да просто Конохамару там заперся и не выходит. А что так, убирайтесь!» Раздалось с той стороны двери. «Это комната дедушки, но достопочтенный внук, покои должны быть освобождены для нового Хокаге», выдал тот самый ниндзя, которому я тогда не дал искупаться в кипятке, куда его бросил Джирая. «Пошли вон, я не позволю очернить память дедушки». «Ясно», мелкий вообразил, что он тут главный, и смех, и грех. «Что-то мне кажется, что это пока что у присутствующих ниндзя работает терпение, а вот когда оно даст сбой, в комнату просто ворвутся, спеленают сопляка и заткнут ему рот, несмотря на вопли». Цунади сама сказала, что в покоях Хокаге находится книга по медицинским техникам, которая ей нужна, чтобы вылечить Роккали. Вздохнул я, уперев руки в бока. «Комнату что, штурмом брать, или ждать, когда этот ребенок проголодается и сам вылезет? Окно там хоть есть?» «Заперто», — отозвался один из шиноби. «Зашибись», — замуровался пацаненок. Я аж потер переносицу. «Так, господа, вы свидетели, я никого не собираюсь убивать или бить, просто войду внутрь, возьму нужную книгу, которая требуется Цунади сама, после чего уйду во свояси. Можете даже проследить за этим», — протянул я, готовясь выбить дверь. «А удары у меня получаются сильные, с применением чакры, хотя до тетушки мне ой как далеко. Как только я снес дверь с петель, мне пришлось отскакивать назад, так как в меня полетели кунаи и всякая железная утварь. А мелкий не промах, поставил ловушки. Что там дальше по списку? Растяжки я успешно миновал, полки, преграждающие путь, снес Расинганом, летящий мне в затылок большой камень пролетел мимо, так как я уклонился. А вот и сам внучок третьего, вон как от страха вжался в стеллаж за спиной. Что, не ожидал, что все твои ловушки обойдут? Так, не то, тоже не то, бормотал я под нос, просматривая книги. Хорошо хоть тетушка дала мне описание нужного томика. Конохамару, мне кажется, забыл, как дышать. Блин, да где же она? О, нашлась! Радостно воскликнул я, наконец найдя то, что надо. Бегло просмотрел, да, она самая. Все, дела закончены, ухожу отсюда. Демонстративно показываю обалдевшим ниндзя свою добычу, указываю на целого и невредимого мелкого и ухожу. Кажется, за мной все же увязались, ну и ладно. Слежка прекратилась, когда я добрался до Цунади. Ну и до свидания. Кажется, когда я засыпал, тетушка еще что-то вычитывала в той книге и делала заметки. Думается мне, она всю ночь провозилась, так как когда меня разбудила Шизуни, на улице уже было утро и в окно светило солнце. Любопытство ради я заглянул в ее пометки, вместо соотношения 50-50 там стояло 58-42 в пользу успеха. Выходит, не зря я проходил ту короткую полосу ловушек в покоях Хокаге, и шансы ли пережить операцию увеличились. Если он согласится на нее, то может выжить. Хоть что-то хорошее в начале нового дня. Глава 22. Я теперь Синджу. Зашибись. Через пару дней Цунади официально приняла титул Хокаге. На площади перед резиденцией собралась толпа народа, и все ликовали. Во избежание проблем я стоял рядом с Наруто. Краем глаза заметил и Роккали, операция прошла успешно. Осталось лишь пережить период реабилитации. Но это уже заботы самого пациента и его учителя. К слову, меня пока совету Конохи не показывали, тетушка мастер придумывать отговорки. Но, увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и я не про будущее времяпрепровождение в больнице. «Не беспокойся, я успела подготовить документы», — шепнула мне на ухо Цунади. «Даже спрашивать не буду, когда и каким образом она их получила. Должников тряхнула, фиг знает. Сейчас наш путь лежал в кабинет советников. Тетушка перед визитом приказала мне молчать в тряпочку и не возникать, так что все, что от меня требуется, — игнорировать всю грязь. Бррр, аж дрожь берет от пристальных взглядов трех старых пердунов, двое стариков и бабка. Похоже чем-то на старое поколение в моем прежнем мире, во всяком случае такие же взгляды я ловил на себе каждый раз, как мимо проходил. Правда, там все сопровождалось словами: совсем молодежь испортилась из-за того, что я в юбке ходил, а особенно мне не нравится, как на меня смотрит тот дед с тростью и забинтованным глазом. Так и подмывает оставить здесь взрыв печать помощнее и дать деру из деревни. Цунади, это немыслимо. Первое начало старуха даже не поздоровалась. Манеры затерялись по дороге в Коноху. Ты должна была привести этого мальчишку к нам в тот же день, когда вернулась в Коноху. Этот, как вы выразились, «Мальчишка не вещь», — отозвалась блондинка. «Его создал и вырастил Рачимару. Этот клон слишком опасен, чтобы оставлять его без Наздора. Это уже второй дед, который в очках, болтает. Ты явно не осознаешь риска ситуации. Ошибаетесь», — прищурилась тетя. «Я знаю достаточно и видела, что он из себя представляет. Не знаю, сколько бы еще продлилось это переливание из пустого в порожнее, но старик в бинтах, который до этого не произнес ни слова, встал и подошел ко мне, затем ткнул в меня тростью. Причем прямо туда, где у меня стоит проклятая печать. Как-то так получилось, что я отшатнулся от него и прижался к боку Цунаде. Даже притворяться настороженным и напряженным не нужно, единственная маска, которая мне доступна, носит название «Мне на всех и все пофиг». При себе у меня не было ни сюрикенов, ни тессена, тетушка отобрала, а атаковать мне никто не позволит. Мы поставили перед Джиреей условие, что по возвращении в Канахунарай станет членом корня Анбу, сказал он. Ну и голос, аж дрожь пробирает. Этот Джирая вам обещал, но не я, ухмыльнулась Синджу и протянула советникам документы, которые до этого держала в небольшой сумке на поясе. Ознакомьтесь, никогда не думал, что услышу, как кто-то скрипит зубами. Очевидно, престарелым сморчкам не понравилось содержание этих бумаг. Ты должна была поставить нас в известность, возмутилась бабка. С чего бы? Все, что касается моего клана, к вам никакого отношения не имеет. Нарай хоть и искусственно созданный человек, но в нем течет кровь Синджу. Все вполне законно и заверено, можете проверить на подлинность, подписи, печати. Вот эта речь, впору поаплодировать. Синджу Нарай будет продвигаться в карьере шиноби благодаря таланту, как и все остальные, а в корень я его категорически запрещаю вербовать. Таково мое слово, как Хокаге, напоследок припечатала она. Ой, не нравится мне, как одноглазый дед сверлит нас с ней взглядом, жуть берет. Смотри, Цунаде, как бы не получилось так, что ты пригрела на груди змею, заявил дедок в очках. На этом маленькое собрание закончилось. Несмотря на то, что я там молчал в тряпочку, как только мы вышли, с меня будто груз в виде гороги свалился. Придется привыкать к тому, что я теперь не бесфамильный клон из пробирки, а Нарай, мое официальное имя, а не прозвище. Хотя, я к нему просто привык, так что несущественно. Где ты тут живешь? Меня из раздумий вырвал вопрос от тетушки. В общежитии. Пожимаю плечами. Показать? Веди. Ну я и повел ее. Впрочем, у меня в той однокомнатушке нет ничего, так что не знаю, что ей надо. Квартирка встретила нас открытой дверью и тишиной, хотя я не без отвращения заметил, что какой-то кретин разрисовал мне дверь черной краской и написал слово «убийца». Хорошо хоть не подожгли, хотя еще один сюрприз нашелся в комнате, связка дохлых крыс. Можно подумать, что я боюсь грызунов, еще там у себя дома поймал мышь в мышеловку и выбросил в окно. Вот пауков да, боюсь, в карцере они были частыми гостями у меня и лазали по мне. Любит же тебя тут, племянничек. С сарказмом подметила Цунаде, видя, как я открываю окно и выбрасываю тушки крыс. Слышу чей-то виск и отборный мат с улицы. Похоже, кому-то этот подарочек на голову приземлился. Или под ноги, неважно. А почему у тебя дверь открыта? Так я и не запирал. Отозвался я, проверяя комнату на наличие очередных сюрпризов. Нашел дымовую шашку, тоже выбрасываю. Вовремя, как оказалось, она выпустила какой-то вонючий дым. Даже сюда донесло, пришлось закрыть окно. Нарай, тебе вообще выдали ключ, а голос такой вкрадчивый. Да, показываю ключик на веревочке. Так почему ты не закрыл дверь? Зачем? До новоявленной родственницы, у которой нервно подергивался глаз, довольно быстро дошло, что я как бы создавался для боя, а не обычной жизни. Вообще логично от того, кого растили оружием, ожидают перечисления тысячи способов умертвить врага, а не использование бытовых мелочей вроде кухонной плиты, так что о таких нюансах я старался не забывать. Да и неумение пользоваться ключами запросто списывается тем, что в Атагакуре мне это было без надобности, дверь в мою каморку всегда была открыта, а на замок запирался только карцер, куда меня сажали. Ясен пень, ключи мне не давали, хотя нельзя сказать, что там вообще не показывали, как обращаться с тем же кухонным ножом, к примеру. А на самом деле я не запирал тут дверь только потому, что у меня воровать нечего. Учить тебя еще и учить, вздохнула Цунаде. Я на это лишь пожал плечами и поправил кровать, на ней явно кто-то прыгал. Тут по стене прошелся огромный паук, Я аж шарахнулся подальше. Внезапно в членистоногое вонзился Синбон. Не без отвращения подмечаю, что восьмилопое чудище конвульсивно дернуло лапками и затихло. Бррррр, какая гадость. Спасибо, пробормотал я, поняв, кто убил паука. Так, Нары, здесь ты жить точно не будешь, заявила блондинка. Думаю, со временем я приобрету здесь дом, а пока будешь жить со мной в покоях Каге. Пошли, сдашь ключ. Комендант общежития без всякого энтузиазма забрала у меня ключ и выписала из жилплощади. Хотя я уверен, что это из-за того, что тетушка стояла у меня за спиной, та решила не обливать меня словесным дерьмом. Интересно, кому теперь достанется та комнатка? Впрочем, плевать. Насчет надзора из Анбуцунади не шутила. Не успел я освоиться на новом месте жительства, как она познакомила меня с неким тигром и сказала, что он будет за мной наблюдать и по возможности вытаскивать из неприятностей. И ведь не скажешь ничего против, она права. Первые неприятности я чуть было не схлопотал, просто выйдя на улицу. Целая куча шепотков и ненавистных взглядов. И все это от гражданских, ниндзя-то еще могут просветить более знающие, а простой народ, если что, вбил себе в голову, в то и верит. Да, весело мне тут будет. Из размышлений меня выдернул Наруто, случайно встретившийся мне на улице. «О, привет, Нары!» — улыбнулся он. «Занят? Не особо. Пожимаю плечами. Просто гуляю. А что? Пошли в Ичираку. Ну и как ему отказать? Правда, я его предупредил, что есть не буду, напомнив, что случилось тогда. По пути Узумаки засыпал меня вопросами насчет того, где я теперь живу и как мне Коноха. Ну я ему все честно рассказал, отчего у блондинчика глаза на лоб полезли. Круто, Даттибая. Наконец выдал он. Как раз мы пришли. Что сказать? Типичная мелкая кафешка, по-своему уютная. Узумаки тут же заказал себе две порции, я же вежливо отказался, даже места занимать не стал. Хотя запах витал приятный, с этим не поспоришь. Кстати, Нары, выдал Наруто, прожевав лапшу. А ты чего вообще в юбке ходишь, как девчонка? Хожу и хожу, а что? Хмыкнул я. Вообще не вижу проблемы, разве что приходится выпутываться из конфузов. Ну-у-у, ты же все же парень, протянул блондин. У каждого свои причуды, Наруто-кун. За примерами далеко ходить не надо, Джирайя-сенсей любит подсматривать за девушками в банях, начал перечислять я. Тетушка Цунади не прочь наведаться в казино и проиграть деньги, ваш учитель носит маску, закрывающую половину лица, ты вечно одет в этот оранжевый костюм, при этом являясь отличной мишенью для вражеских шиноби. Про своего создателя я вообще молчу, там даже такой, как я, поймет, что у него хороший такой сдвиг в мозгах. Ага, капитальный сдвиг по фазе, не иначе. Так что моя причуда теряется в ворохе других. А змеюка как реагировал на твои странности, учитывая, что он все равно собирался пустить меня в расход, то закрывал на это глаза. На душе мгновенно стало паршиво. Ему было все равно и на юбку, и на цвет волос. Да и я преображался, чтобы хоть ненадолго отвлечься от всех тех кошмаров, которые переживал чуть ли не ежедневно. Не говорит же, что пытался быть похожим на себя прежнего и чувствовать себя комфортнее. Узумаки, как вижу, уже успел умять обе свои порции. А ты не треснешь, друг мой? Оказалось, нет. Пару минут мы еще поболтали, он мне рассказал про Сакуру и Саске, вернее, нажаловался, что первая его бьет, а второй игнорирует. И не преминул проехаться по Какаши Хатаке, что он лентяй, вечно читает пошлую книжку авторства Джирайи, а сам ничему их не учит. Да, москоносец теряет очки уважения на глазах. Нашу беседу на улице прервало появление тигра. Нарай-сан, меня аж передернуло от такого обращения, Узумаки это заметил. Вас ждут в больнице. Только не это, простонал я, прикрыв рукой глаза. Тетушка все же вспомнила. Да, уже полдень, вам назначено именно к этому времени явиться в больницу. Пожелай мне удачи. Только и успел я сказать Наруто, как боец нас переместил Шуншином. Все, двухмесячное заточение в палате, жди меня. Меня, как оказалось, оформили в ту же палату, где я лежал полумертвым после ранения. Сижу уже 10 минут на койке, а мне уже скучно. Ну не могу я просто валяться и плевать в потолок, мне нужны движения, а то совсем форму растеряю. Я давно понял, что в этом мире все решает твоя сила и чакраемкость. Применять в палате техники лучше не стоит, но вот отрабатывать приемы с тессеном или просто тайдзюцу буду. Ну и утренняя зарядка будет, это само собой. Уже обжился, в палату вошла Цунади, а за ней Шизуне. Я демонстративно состроил обиженное лицо и отвернулся к окну. Не будь ребенком, Нарой, это не навсегда. Сам понимаешь, скорее всего ты пробудешь тут даже меньше, чем 2 месяца, если будешь следовать рекомендациям. Да знаю я, но все равно, мне уже скучно, признался я. Про скуку можешь забыть. С этими словами она достала из сумки свиток и распечатала из него кучу книг. Будешь пока по книгам познавать мир. История, география, биология, все, что поможет тебе понять мир за пределами Атагакури, где ты рос. Так много, я аж за голову схватился. Самое западло то, что я вообще-то не гуманитарий. У себя там историю еле-еле вытянул на удовлетворительную оценку. Я все же больше по физике и математике. Но делать нечего. Нужно же знать больше про мир, в котором теперь живу. Просмотрев мини-библиотеку, которую мне предстоит выучить, нашел пару книг как раз на интересующие меня темы. Много, не спорю, однако тебе это нужно. После выписки будешь тренироваться, а потом получишь звание Генина вместе с другими выпускниками Академии. Все равно это случится через 3 месяца. Да понял, тетушка. Но мне интересно, чему меня тренировать потом будут. Насчет этого не переживай. Я просмотрю досье интересующих меня джонинов. Учитывая, что у тебя есть стихия дерева, отбирать буду тщательно. Нарой, ты теперь синджу, так что это в твоих интересах не позорить клан. Припечатала она. Ага, а моего мнения никто не спрашивал. Между прочим, терпеть не могу, когда за меня все решают, ведь это было одной из причин, по которой я тогда ушел из дома вместе с братом, хлопнув дверью и проигнорировав слезы матери. Ладно, тетя, будь по-вашему, неучим не буду и постараюсь прижиться в этом мире. Глава 23. Проведем время с пользой для себя. Уже неделя прошла с тех пор, как меня закрыли в больнице. Первое время я все же успешно сбегал через окно, да только приставленные Анбу ловили и отправляли обратно. После 10-й попытки побега я имел разговор с Цунаде. Скажем так, сбегать перехотелось. Нет, она не угрожала препарировать меня живьем. Наверное, Джирая ей рассказал о том, что со мной делал змеюка, но вот угрозу с клизмами и ректальным градусником я получил. Вчера, когда медсестра пыталась взять у меня кровь на анализ, я с перепугу перешел на 2-й уровень проклятой печати и забился в угол, шипя искались на каждого, кто ко мне подходил. Пришлось им опять звать тетушку, ей же и довелось меня успокаивать. Правда, медсестра и санитары получили от нее люли. Вы, идиоты, что, не подумали о том, что он был подопытным кроликом у Арачимару, поэтому боится шприцов. Орала она так, что небось на улице было слышно. Но кровь на анализ я все же сдал. Тете я куда больше доверял, чем какой-то непонятной девице. Каждый день я снова и снова проходил через обследование, в ходе которого Ирьоне начесали макушки и пытались выяснить, почему печать жрет мою чакру и какого черта я при сильных эмоциональных всплесках разрушаю все, что меня окружает. Хорошо, что дело не доходило до практики, а то пришлось бы делать ремонт. В мой рацион помимо нормальной еды вроде салатиков входили какие-то лекарства. А еще за эти 3 дня я умудрился сгрызть без соли почти 1/4 книг, которые мне принесли. Просто я задействовал теневых клонов и усадил их учить умные книжки, правда, развеивал их по одному, чтобы объем полученной информации не испек мне мозги в куру-гриль. Что тут сказать, мир этот, конечно, нечто. Хорошо, что был уже вечер, можно спокойно сделать выводы. Итак, географию я более-менее изучил, хоть не перепутаю страну огня со страной воды. Но ориентироваться на местности мне еще нужно научиться, лучше будет на первое время приобрести где-нибудь компас и карту. Не обошел стороной историю Конохи и ее основателей, Синджу Хашираму и Учиху Мадару. Честно сказать, если бы 2-й Хокаге не грохнул Мадариного братика, может тот и помягче был бы. Узнал и про союз Конохи и Узушия. Кстати, странно, что Водовороту на помощь никто не пришел. Хороши союзнички, блин. А уж кланы Конохи. Начал я, естественно, с самых имбовых, Учиха, Хьюга, Синджу. Первые 2 известны благодаря в первую очередь уникальным глазам, Дадзюцу, как оно тут называется, а Учиха, один из 2 кланов-основателей Конохи. Синджу же были известны тем, что у них на отлично получались практически все боевые стили, но стихия дерева была подвластна только Хашираме. Причем мужик-то живучим был, огромный запас чакры, уникальный кетки гинкай, регенерация. Вот это зубр, мне до него, как пешком до луны. Про другие кланы Конохи я тоже много чего узнал и взял на заметку. Ох-ох-ох, учитывая, что я и тетушка, единственные представители этого почти вымершего клана, мне хочется побиться лбом обо что-то твердое. Также я нашел кое-какую информацию о неких Биджу, вроде того, что сидит в Наруто, славы яйцам Фаберже, хоть это не прошло мимо моего сонного мозга во время просмотра братиком аниме. Мало, конечно, но если отбросить лишнее, получаем вывод: хвостатые демоны, питающие ненависть. Ага, будешь тут милым и пушистым, если тебя ловят и запечатывают, а потом еще и доят на чакру. Аж противно стало. Пришла в голову мыслишка взять автора этого шедевра и самого запечатать в другом человеке. Интересно, ему бы понравилось? Ладно, страшные мысли в сторону. Те книги, что мы с клонами проштудировали, лежат отдельной кучкой. Времени у меня много, успею все остальное выучить, а пока можно немного размяться. Узумаки не навещает, по словам пятой, он отправился в страну чая на миссию, так что вернется не скоро. А больше я ни с кем в Конохе и не общаюсь. Спасибо, что оставила мне мой тессен, тетя. Уже на автомате извлекаю его из кобуры и раскрываю, на это уходит около 2 секунд. Принимаю боевую стойку и делаю выпад. Рассечение, взмах, рассечение, защита лица, выпад, рассечение. Как-то сам собой впадаю в транс. Тело само движется в танце с опасным веером. Нет, все же стоит смазывать его ядом для большей убойности. Кунаими я пользоваться не умею, разве только в ближнем бою, и то получается не очень. А вот с сюрикенами я быстро подружился. Так, с тессеном закончили, переходим к упражнениям в тайбзюцу и растяжке. С последним проблем вообще нет, я как резина, гнусь во все стороны. Убил около 2 часов на упражнение, пора прогонять чакру по каналам, заодно проверю, как там мой темный сожитель в голове поживает. Ничего не изменилось, разве что чакра змея стала намного больше. Не уверен, что это хорошо, она так все это помещение займет. Хотя на меня реагирует не агрессивно, а скорее пассивно. Ну, пришел и пришел хозяин подсознания. Все камеры заполнены темной чакрой, но злости я не чувствую, скорее какую-то легкую прохладу. Привет. Я все же решился подать голос. Змея лениво махнула хвостом и на этом все. Даже кровь на полу в слова не сложилась. Что за игнор, я не понял. Это как-то связано с тем, что эта штука разжирела. Она ведь постоянно тянет из меня чакру в маленьких дозах. Ты копишь мою чакру? Интересуюсь у змей. На полу появилась банальная «да». Умнеем, однако. Для чего? Твое, вот и весь ответ. Хм, а если напрячь мозг? По сути, проклятая печать, это дополнительная батарейка чакры, только темной, оттуда и изменения во внешности носителя. Хотя тут может быть что-то еще, а об этом знает только Орочимару, его же изобретение. Но его расспрашивать себе дороже. Могу лишь предположить, что эта новинка в области джуин-дзюцу копит в себе чакру носителя, развивается и неким образом защищает его. Иначе как объяснить то, что эта темная энергия выжгла с меня печать, которая влияла на мои мысли? И вообще, если вспомнить, что тетушка Цунади говорила о том, что я на самом деле не должен был выжить из-за сильного отторжения клеток, а получилось так, что в практически провальный результат опытов попала душа некоего Стаса Воронова, отчего и запустилось этакое полное слияние, а проклятая печать сама по себе является очень убийственной татуировочкой, можно сделать вывод. Или мне так капитально не везет, или скорее наоборот, в моем распоряжении жизни такие вот плюшки с орехами. А с орехами, потому что я их терпеть не могу, к ним можно приравнять сильную боль при активации печати и возможность взятия меня под контроль, как это случилось в бою с 3-м Хокаге. К первому я, правда, давно привычный, да и в сравнении с тем, что пришлось пережить на хирургическом столе, это так, пощипывание. Интересно, правда, почему у меня молнии черные получаются? Из-за влияния темной чакры? Ты ведь чакра создателя, верно? Он всегда может тобой манипулировать? На оба вопроса получаю «да». А это никак не изменить? Нет. Плохо. А если сопротивляться? Снова нет. Да что ж такое-то? Мне это совсем не нравится. Пока эта штука не захватывает мой разум, мне такое соседство не противно, но я не хочу, чтобы змеюка снова взял меня под контроль. Он же пообещал, что найдет способ вернуть себе свою силу, так что нужно быть готовым. Так, Нарай, успокойся, лучше промотай в голове 2-3 любимых песен. Будем работать вместе, предлагаю я змее. Та лишь склонила ко мне голову, а на полу появилось слово «защитник». «Будь уверен, я больше не позволю собой управлять, и создателю ничего не обломится». Вот и поговорили. Перед тем, как покинуть подсознание, я заметил, что змея свернулась кольцами и встала в позу кобры, а на полу появилось слово «сила». Прелестно, и того помимо собственного запаса чакр у меня есть резерв чокери чакра-накопители и проклятая печать. Все же интересно, как она вообще устроена. Увы, если у змеюки и есть записи по этому конкретному случаю, то мне до них не добраться, так что придется пока ограничить ее использование, а то возникает такое чувство, что я сижу на пороховой бочке и держу в руке спичку. О том, что команда Наруто вернулась с миссии, я узнал чисто случайно. Саске угодил в больницу, видел его в коридоре мельком, но разговор с ним не завязывал, ну его, слава богу, мне не запретили выходить из палаты вообще, а вот за пределы больницы, да, ну и наткнулся на эту личинку Учихи. В глаза ему лучше не смотреть, благодаря умным книжкам знаю, что они владеют шаринганом. Тех знаний, что были в томике, было достаточно, чтобы знать минимум предосторожностей, но через пару дней он меня все же словил в коридоре. Я как раз возвращался с очередного обследования, где работу медиков курировала Шизуне. Цунаде была сильно занята в резиденции, у Хокаге дел не в проворот. Разговор есть, вместо приветствия выдал он: «И тебе доброе утро», не преминул съязвить я. «Чего надо, не здесь», он кивнул на снующих медиков, на что я лишь пожал плечами. «Тебя как из палаты-то выпустили?» Интересуюсь у него, когда мы завернули за угол. «Не твое дело, фу». «Как грубо, у тебя тоже есть печать Орочимару», мне сказали. «Ну да», я вопросительно на него посмотрел, скрестив руки на груди, начало разговора мне уже не нравится. «И что, как ею пользоваться? Ты что, умом тронулся?» Я чуть не покрутил у виска. «Мне нужна сила», Учиха вот-вот сорвется на крик. «Да что с ним не так? Похоже, ты понятия не имеешь, во что собираешься влететь», прошипел я. «Ты совсем недавно получил проклятую печать и должен знать, что она причиняет своему носителю боль. Да мне плевать, все же нервы парня сдали, пришлось отвесить ему подзатыльник. Это первое. А второе, у тебя с силой воли явный непорядок. Хочешь, чтобы печать подавила тебя? Мне самому на втором уровне с трудом удается держать себя в руках, строго смотрю на него. Ты и с первым-то совладать не можешь, значит, учить не будешь», процедил Саске, на что я лишь развернулся прочь. «Нет, полагайся на свою силу и развивай ее, а не пользуйся чьей-то готовой, которая еще и представляет из себя кота в мешке. Тем более если эту силу дал мой создатель. К тому же я толком не знаю все свойства собственной печати, а про твою вообще молчу. Научишься ее подавлять, чтобы она тебе на мозги не давила, тогда и обращайся ко мне», напоследок выдал я. «Не собираюсь я учить этого пацана, по нему видно, что у него с головой некоторые проблемы. Такое чувство, что с ним потом проблем не оберешься. Да и вообще, он Учиха, а я Синджу, так что по идее мы как минимум соперники. Хе, я и так тут подзадержался, пора возвращаться обратно в палату и штудировать учебник по математике. Вот это я куда больше люблю, хотя основы ниндзюцу повторять усажу клонов, освежить знания не помешает, не зря говорят повторение, мать учения». Грохот на улице заставил меня отвлечься от чтения и рвануть к окну. Судя по тому, что это раздалось с крыши больницы, там была нешуточная потасовка. Не успел я вскочить на подоконник, как возле меня появился один из Анбу. «Тебе запрещено покидать палату», — выдал он. «Что там происходит?» Указываю пальцем вверх. «Узумаки Наруто и Учиха Саске устроили поединок», — отозвался масочник. «Да уж, два дебила нашли друг друга. Я аж фейспалм сделал. Их разнял Кокоши Хатаке. Хоть это хорошо, не хватало тут новых пациентов. И что этим двоим вообще взбрело в голову? Шли бы на полигон выяснять отношения, а не здесь. Самому нельзя, так теневого клона пошлю посмотреть, что там вообще взорвалось». Ответ пришел через 10 минут. Две водонапорные башни были сильно повреждены, причем если одна была просто насквозь пробита, то вторая с одной стороны отделалась маленькой дырочкой, а с противоположной тупо рванула. Цистерна радовала взгляд огромной дырой. Эх, пропала вода впустую. Скорее всего, Наруто постарался, Расинган все же очень убойная техника. Создаю в каждой руке по голубому шарику из чакры, да, трудновато в сравнении с одним, а уж сталкивать их друг с другом нет никакого желания. Интересно, а можно ли эту технику как-то улучшить? Хотя у меня и так забот будет полно, почему-то уверен, что я буду ночевать на полигоне, а гонять меня будут по техникам стихии дерева. Как будто у меня есть выбор. На тот момент я не знал, что мой отказ обучить мелкого учиху пользоваться джуином станет одной из тех капель, которые переполняют чашу терпения. И что узнаю об этом на следующий день. Глава 24. Что за наезды? Утро у меня началось, как обычно, в 5 часов с тренировки. После нее я засел штудировать книги. Не знаю, сколько я убил времени, но чтиво было очень увлекательным. Я чуть завтрак не пропустил. Зашедшая медсестра походу получила когнитивный диссонанс, увидев такого мирного меня, сидящего на койке с книгой. Типа я в ее воображении должен всех пугать шипением и длинным языком да угрожать расправой. Самого на смешки пробило. Нет, кое в чем я создателю еще подражать могу, но вот копировать его полностью, фигушки, да и характер у меня свой собственный. Почему-то жутко захотелось сгрызть шоколадку. А вот когда меня нашла Сакура, мне стало совсем не до смеха. «Нари, нужно поговорить», — окликнула она меня, словив в коридоре больницы, когда я возвращался к себе в палату. Слава богу, что меня не заставляли ходить в больничном халате, но вот дезинфекцию во избежание я проходил. «Вчера соски прицепился, теперь ты. Что такое-то?» — вздохнул я. «Соски ночью покинул Коноху. Ты знаешь, куда он отправился?» «Я что, телепат? Откуда мне знать?» «Он ушел к Орочимару». Услышав это заявление, я со стоном приложился лбом к стене. Не получилось выклинчить у меня обучение. Решил податься к изобретателю проклятой печати. Ну он и мудак пополам с придурком. «Так, я правильно понял, этот болван с шеринганом в глазах, игнорируя сердитый взгляд девчонки, посреди ночи сбежал из деревни в Атагакуре? Вопрос, а при чем тут вообще я? Что-то не понимаю. Ты же клон Орочимару», — выкрикнула Харуна. «Еще раз так меня назовешь, не посмотрю, что ты девчонка. Никогда не называй меня так», — разозлился я. «И то, что Орочимару меня создал, не значит, что я в курсе его планов. И я твоему учихе в няньке не нанимался, чтобы следить за ним. У меня своих проблем по горло. Если Саске решил встретить у создателя свою смерть, туда ему и дорога. Таких называют сам себе придурок». Но Сакура явно не ожидала такой тирады от такого злого меня. «Ну в самом деле, я что, должен был следить за учихой, чтобы он не вляпался в проблемы? Сейчас нашли инициативного дурака. Так и стоим, смотря друг другу в глаза. За ним в погоню хоть кого-то послали?» Я решил прервать дурацкое молчание. «Да, Хокаге сама организовала отряд, среди них Наруто», — выдавила она из себя. «Что ж, желаю им удачи. Получится — хорошо, не получится — обнадеживать не буду. Развожу руками. По сути, вся Коноха для меня чужие люди, не считая пятой, Джирайи, Сенсея и Наруто. Так что пойми мое холодное отношение ко всему происходящему. Это и твоя деревня тоже. А с какой стати я должен надрываться ради тех, кто плюется в мою сторону? Я буду на стороне Конохи только ради Цунади сама и Наруто. И это будет продолжаться до тех пор, пока во мне будут видеть не клона Орочимару, а Синджу Нари. Только так». На этих словах я развернулся и ушел к себе. А ведь я ни словом не соврал. Навязываться, кричать на всю деревню и возмущаться я, конечно, не буду, но и отталкивать от себя тех, у кого хватит мозгов воспринимать меня как самостоятельную личность, не стану. Эх, как же мне тут не хватает брата. Зря я надеялся отвязаться от Сакуры. Кунаичи за каким-то фигом приперлась за мной в мою палату. Вот прицепилась. Демонстративно игнорируя девчонку, забираюсь на койку и раскрываю учебник по математике. Конечно, там не так продвинуто, как в вузе, но и так неплохо. «Ну и зачем ты за мной пришла?» — интересуюсь у Харуна. «Напасть хочешь? Так за мной присматривают Анбу по приказу тетушки. А если будешь пилить мне мозги по поводу того, что я должен помочь Саске, то знай, он мне никто, и спасать от его же глупости его не собираюсь. Он уже учудил вчера». «Что он сделал?» — удивилась она. «Словил меня в коридоре больницы и потребовал обучить владению проклятой печатью. Я потер характерную отметочку на шее. Я отказал. По нему видно, что он того». Стучу пальцем по виску. «С приветом. Саске-кун не такой. Ну вот зачем так визжать, а, Харуна?» — прошипел я, а та отшатнулась. Небольшое давление ки сделало дело. «Первое, не ори, не на рынке. Второе, если он нормальный, то почему полез к змеюке? Третье, помогать вам вытаскивать приятеля из той ямы я буду только по приказу Хокаге, пока не смогу убедиться в том, что он этого заслуживает. И то, не сейчас. Сперва разберусь со своими проблемами. Считай меня эгоистом, но мне куда дороже собственная голова, чем какого-то незнакомого мне мальчишки-ниндзя. Я ясно выразился, думаю, окружающим придется привыкать к моей милой привычке называть по фамилии людей, на которых я злюсь. Кунаичи ушла в подавленном состоянии. Спрашивается, чего на меня-то наезжать? Да, психология людей явно мне не дается. Ну и ладно, со своей лучше разберусь. Жаль, что я тут нигде банальное пианино не достану, хоть как-то бы поднимал себе настроение да сбрасывал стресс. А так приходится воспроизводить в голове песни. О том, что Учиху вернуть не удалось, я узнал через пару дней. Заплаканная Сакура сообщила мне, что Наруто сам лежит в больнице, как и половина команды захвата. Вывод, Саски дал дёру не один, а Орочимару явно послал ему охрану. Сомневаюсь, что этот носитель Шарингана справился в одиночку со всеми преследователями. Возможно, наш блондин в курсе, так что топаю к нему, тем более все равно на процедуры сегодня уже не поведут. «Привет, Нары», — сразу заявил наш герой, как только я вошел, отыскал палату не без помощи Сакуры, и тебе не болеть. Слышал, у тебя была великая битва. Я присел на край его койки. Узумаки тут же паник, однако быстро взял себя в руки. Да, этот теме меня потрепал, но я все равно найду его и верну в Коноху. Я поклялся Сакуре-чан, а я слов на ветер не бросаю, выдал он. В таком случае про лень и скуку нужно забыть и сосредоточиться на тренировках. Хмыкнул я. Ты долго здесь пролежишь? Не-е-е. Протянул Наруто, широко улыбаясь. На мне все очень быстро заживает, так что скоро буду как новенький. А ты тут как? Со скуки умираю. Наглею и падаю на спину, сцепив руки за головой. Пробовал сбегать, ловили и возвращали. Спасибо, что тетушка мне книги принесла, хоть как-то развлекаюсь. Книги? Фу, скривился Узумаки. Вообще не вижу в них смысла. Читать умные книжки полезно. Я отвесил ему щелбан в лоб. Ни одна практика не будет идти гладко без теории. К тому же я не вызубриваю все подряд, а отбираю то, что может пригодиться в будущем. А, так, меня не поняли. Видно, что Аболтус, таким лишь бы развлечься да получить все и сразу. И ведь не скажешь, что он тупой, просто не видит смысла в учебе. Разжевываю. Выучить теорию наизусть так, чтобы ты мог без запинки ее повторить, если тебя для этого разбудили в 3 часа ночи, можно, но если нет возможности применить ее на практике, толку от нее никакого. Остановиться ходячей библиотекой мало приятного. Вызубрить наизусть книгу недостаточно, нужно уметь применять знания на практике. Возьмем, к примеру, изучение техник. Если попалась информация о какой-то технике, ты же не бежишь сразу ее создавать, нужно внимательно изучить то, что написал ее автор, преимущества, недостатки, детали и только потом начинать тренировку. Или взять тот же этикет, зная заковыристые моменты и мелкие детали, на тебя будут смотреть, как на человека, а не вылезшую из леса мартышку. Понял, кажется, да, пробормотал Узумаки. Походу я ему мозг вынес. Ну, так получилось. Вот я за все эти дни выучил историю мира и Конохи, в частности и географию. Напомню тебе, что я здесь вообще не ориентируюсь, так как вырос в подземном бункере и на поверхность меня выпускали под надзором. Так что единственные знакомые мне местности — это лес возле Атагакури и частично Коноха. Все, припечатал я. Тебе не кажется, что мне нужно знать о других странах и деревнях? На миссии-то я буду ходить, тетушка не даст мне отлеживать бока, а так хоть буду иметь представление, куда меня отправит. И Коноха, я не очень хорошо знаю, где тут что находится и что обозначает, например, та скала с лицами, хотя об этом знают другие жители деревни. А так ты будешь иметь какое-то представление об окружении. Понял, Наруто. Именно так. Слушай, а как тебе вообще, ну, жилось со змеюкой? Внезапно спросил блондин. И что ему ответить? Правду, кое-что он и так знает. Хотя мне не жалко его просветить, но вопрос, надо ли вообще плакаться в жилетку? Что ты хочешь от меня услышать? Что меня за неповиновение или порчу имущества сажали в карцер, приковывали цепями к стене и оставляли на 3 суток сходить с ума? Что меня силком таскали в лабораторию и резали вживую? Я даже собственную кишку сумел рассмотреть. Или что я терпел от любимцев змеюки издевательства, отчего терял над собой контроль? Я остался в своем уме только потому, что научился входить в свой внутренний мир и постоянно внушал самому себе, что мучение скоро закончится, а заодно копил к создателю ненависть. Да, благодаря этим пыткам я являюсь сильным ниндзя, а отделался 2 сильными страхами, медицинских инструментов и замкнутых пространств, но такой ценой силу лучше не приобретать. Это все, я повернул Кузумаки голову. Да уж он явно впечатлился, вон как побледнел. А что, спросил, получи ответ, а как его воспримешь, твои проблемы. Больше мы тему моего проживания в Атагакуре не затрагивали, слава богу. Зато он мне рассказал в подробностях погоню за Саске, кто с кем сражался и чем все закончилось. Заодно я от него узнал, что Арыч в ходе этой операции лишился своих телохранителей, четверки звука. Во всяком случае я их узнал по описанию, которое выдал Узумаки. Частенько виделся с ними в убежище в Атагакуре. Понятно, кого он послал за Учихой. Что ж, не скажу, что не обрадовался, так как пострадавших доставили в больницу искалеченными, но живыми, а эти носители проклятых печатей обожают сражаться насмерть, можно сделать вывод, что сработала поговорка и на старуху бывает проруха. Но все же на кой черт ему сдался этот Учиха, уж больно много усилий он приложил, и проклятую печать поставил, и нашей команде завуалированно приказал испытать его в бою, и послал за ним своих элитных псов. Вывод, змеюке этот пацан чем-то приглянулся, Шаринган, скорее всего, а этот мелкий придурок сам пошел к нему, что он там говорил до своего побега, ему нужна сила, вот за силой видимо и пошел к Саннину, раз от меня получил отворот-поворот, а от других помощи явно не дождался, что ж, сдохнет, не заплачу, разве только Наруто и Сакуре будет плохо, все же их напарник по команде, лично мне сейчас лучше сосредоточиться на себе любимом. Я не нанимался работать затычкой в каждой бочке и решать проблемы других. После больницы займусь нормальными тренировками, а после сменю звание Генина Атагакури на звание Генина Канахагакури и смогу ходить на миссии. Глава 25. Побудем сопровождающим. Цунаде, прочитав отчет тигра, откинулась в кресле и развернулась к окну. Прошла уже неделя с момента побега Саски Учиха из Канахи. Проблема на проблеме. Впрочем, воспитанник доставляет куда меньше хлопот по причине того, что ведет себя смирно. Мысли пятой снова вернулись к Нарой, мелкая копия змеиного Саннина ни с кем, кроме Наруто, на контакт не идет и не стремится к общению с другими. В принципе его можно понять, психические травмы и все такое, если бы не отчеты, в одном из них анбушник упомянул, что змееныш повздорил с Сакурой Харуна по причине того, что не собирается рисковать собой ради деревни или Саски, а то, что произошло еще до побега младшего Учихи. Встреча Синджунара и Учиха Саски закончилась отказом первого обучить владению проклятой печатью. По мнению Синджунары, Учиха Саски не готов ее использовать и должен самостоятельно обучаться, а не полагаться на сомнительные техники. По окончанию разговора Учиха Саски был крайне зол. Прочитала она кусок из старого отчета. Нарой, несмотря на то, что клон, оказался очень умным и смышленым, хотя отвесить гоноровому Учихе такой щелчок по носу уметь надо. Привет, Цунаде. На подоконнике появился улыбающийся Джирая. Как всегда в делах, не то слово, вздохнула та. Проблем полная и ни одна не хочет решаться. Еще и Нарой. А с мелким-то что? Да ничего, если не считать того, что общается он только с Узумаки Наруто. Проводит у себя в палате тренировки, хорошо хоть не травмоопасные для окружающих, медитирует, вслух размышляет над тем или иным приемом, иногда режет себя своим же тессеном и следит за заживлением ран, даже сам себе ускоряет излечение, перечислила Синджу. От услышанного глаза Джирая на лоб полезли. Он себя резал, не поверил он, несерьезно, так, мелкие царапины, у него болевой порог достаточно высокий, чтобы не потерять сознание от серьезной травмы, так что для него это так, щекотка. Самое интересное, даже шрамов не остается. Предполагаю, что это из-за генов моего деда, он был тем еще монстром. Я думаю, что из него получится хороший рёнин со временем. Однако меня беспокоит его печать, нахмурилась блондинка. Она совсем не такая, как у сбежавшего младшего Учихи. Он сам о ней почти ничего не знает, кроме того, что она тянет из него чакру в малых дозах. Знаешь, я думаю, что его должен осмотреть кто-нибудь из клана Хьюга, предложил жабий отшельник. И ты уже решила, кто станет для твоего племянника учителем и одновременно нянькой? Нянькой, усмехнулась Цунаде. Да уж, этот ребенок может победить противников как минимум десятком способов или напугать до мокрых штанов, при этом недоумевая при виде лейки для цветов или от замечания о том, что он не закрыл дверь. Ты хоть в курсе, из какой помойки в общежитии я его вытянула? Догадываюсь, судя по твоему тону. Не беспокойся, Цунаде, Нарой не такой, Как Рачимару, я это вижу, улыбнулся беловолосый Саннин. Ну, так кому достанется такое счастье? Среди всех досье меня заинтересовало лишь одно. Пятая протянула ему папку. Некто Тенза, в прошлом член корня Анбу, пока третий его оттуда не выцарапал. И почему именно он? Поинтересовался Джирая. Тенза был жертвой экспериментов Рачимару еще до того, как того разоблачили, и единственным выжившим. Он владеет стихией дерева, пояснила Хокаге. Поэтому он сможет обучить Нарой использовать эту стихию. Наш искусственный змееныш общается только с Наруто, а ты знаешь, кто в нем запечатан. Увы, помрачнел Жаби Саннин, просмотрев досье Тенза. Считаешь, при должной подготовке Нарой сможет сдержать Наруто, если он потеряет контроль над девятихвостым? Нарой привык много тренироваться и не любит сидеть без дела, так что он будет только рад размяться. Только, учитывая методы, которым его обучали в Атагакуре, с ним будет трудно, наверняка привык к тому, что за промахи получает под ребра. Ладно, женщина хлопнула себя по колену. Рассказывай, зачем пришел? Не верю, что ты явился сюда только чтобы поинтересоваться, как дела у новоиспеченного члена клана Синджу. Я хотел попросить тебя отпустить Нарой со мной в страну рисовых полей, посерьезнел Джирая, на поиски убежища Орочимару. Ты в своем уме? Рассердилась Хокаге. Ладно, Нарой спит и видит, как его создатель умирает. Он его по большей степени ненавидит, чем боится. Мне его еще нужно мозгоправом показывать. Но, черт побери, зачем, Джирая? Ты только его хочешь взять. Нет, еще Наруто и ту девочку, Сакуру. Тот аж отошел подальше от гневной кунаичи медика. Саске Учиха ведь сбежал туда, верно? Нарой более-менее знает там местность, он поможет. Да чтоб тебя! Сквозь зубы процедила Цунаде. Глаз с него чтоб не спускал. И проверяй, принимает ли он лекарства, которые я ему прописала. И прислушиваться не забудь, он иногда очень умные мысли выдает, как для выращенного в колбе клона. Держи разрешение. Она по-быстрому написала записку и всучила ее другу. У него своя собственная воля и мышление. Хорошо, Цунаде, я обещаю, что верну его в целости и сохранности, и ты дальше будешь его содержать в больнице. Но все же давай ему хотя бы просто гулять во дворе, а то он свихнется. Посоветовал ей Саннин и поспешил покинуть кабинет. Синджу, коротко выругавшись, кулаком чуть не разнесла стол. Вряд ли Нарой придется по душе поход в страну рисовых полей, а в особенности в логово Орочимару. С другой стороны, он это самое логово наверняка знал до последнего угла, так как 3 года там жил. Так что, возможно, это было не самой плохой идеей, тем более мальчишке наверняка очень скучно в палате. Мы еще кого-то ждем, извращенный отшельник. Наруто нетерпеливо подпрыгивал на месте, Сакура же мыслями была далеко от реальности. Внезапно рядом с ними приземлился Нарой, которому явно в радость было наконец вырваться из больницы. Харуна на рефлексах чуть не отвесила ему за трещину, однако успела вовремя остановиться, поняла, кого они еще ждали. «Я уж думал, что ты передумал идти с нами», — подметил Джирая. «Шутите, сенси? Я только рад выбраться из белой палаты», — фыркнул змееныш. «И куда мы? Искать логово Орочимару в Атагакуре?» — огорошил его Саннин. Нарой полминуты тупо смотрел на него, по птичьи склонив голову и изредка моргая, затем выдал.